Реабилитация Берии. В ней, как известно, его наследникам было отказано. Но можно ли при этом де-факто считать реабилитацией появление в печатном виде так называемых дневников Берии на русском языке? Скорее наоборот. Содержащийся в них пафос, свойственный официальному выражению советской элиты того времени, сейчас выглядит неубедительно. И так называемое недоумение сторонников реабилитации Берии, почему же прорабы перестройки не реабилитировали Берию, как многих других, того же Бухарина и прочих, получает вполне закономерный ответ. Мало того, что репрессии и переселение народов, хоть и по воле Сталина, возложены на него целиком и полностью, но вдобавок Берия стоит особняком и не укладывается ни в одну реабилитационную линейку. Ведь реабилитировали не только и не столько персон, но представителей группировки, партии, даже мифической, тех же трудовиков, то есть тех, кто в прошлом потерпел поражение и был уничтожен в борьбе с так называемой генеральной линией. Вслед за исчезновением, так называемым растворением генеральной линии, могли быть реабилитированы ее так называемые противники, ранее выбранные самой генеральной линией. Вождем. И если реабилитировать Берию, объявив его предшественником перестройки, то тогда неминуемо надо упоминать ряд его сторонников, которые вместе с ним должны были строить то самое светлое будущее. При этом сохранялась сталинская логика: один в поле не воин. Если шла расправа над одним, то значит он был или чьим-то шпионом, или членом банды. Принцип групповщины соблюдался. При этом должность, тем более прежняя, никакой роли не играла. Судили человека как функцию организации. 15 июля 1953 года, номер 32, ССОФ. Протокол допроса. 1953 года, июля 14 дня, генеральный прокурор СССР Руденко допросил обвиняемого Берия Лаврентия Павловича. Допрос начат в 22 часа 50 минут. Вопрос. Объясните, почему у вас в служебном кабинете в Кремле оказалось большое количество женского заграничного белья? Кто его вам доставил? Ответ. Там хранилось не только женское белье, но и материал для мужского костюма и вещи для ребенка. Доставлял мне эти вещи один или два раза Кабулов из Германии за плату. Хранил я женские вещи с целью преподнесения подарков ко дню рождения. Дарил я только Дроздовым, жене и сестре. Вопрос. Теперь перейдем к иным обстоятельствам, характеризующим ваше моральное падение. Скажите, до проведения кредитной реформы в 1947 году вы были о ней осведомлены? Ответ – знал. Вопрос. Вы признаете, что, использовав в преступных корыстных целях эту свою осведомленность, дали задание Людвигову поместить в сберкассу ваши деньги в сумме 40 тысяч рублей, чтобы избежать переоценки? Ответ. Раз Людвигов говорит, наверное, дал. Вопрос. Вам оглашается показание Людвигова по этому вопросу. 13 декабря 1947 года я по указанию Берия сдал в сберкассу его деньги в сумме примерно 40 тысяч рублей. Точнее, после реформы денег осталось 30 тысяч рублей. Эти деньги я положил на сберкнижку на свое имя, о чем доложил Берия. Признаете это? Ответ. Раз Людвигов говорит, что я дал указание, я это не отрицаю. Но положил он деньги на свое имя или на мое имя, я не знаю. Вопрос. Считаете ли вы эти ваши действия преступными? Ответ. Безусловно. Вот теперь вопрос. А кто же тогда мог быть реабилитирован вместе с Лаврентием Павловичем? Потому что если Берия все это сам замыслил и хотел сам исполнить, то это получается признание культа не пришедшей к власти личности. А реабилитировать вместе с ним его так называемую банду высокопоставленных руководителей спецслужб, как помощников предтечи перестройки, этого бы в разгар той самой перестройки не поняли. В большинстве версий даже о Берии-реформаторе рассказывается, что Хрущев был простачком, волюнтаристом, необразованным самодуром. Сталин дотерпел его за то, что этот простяга-работяга Мыкита его веселил и гопак плясал. А ведь есть еще фото 1920-х годов, где Никита Сергеевич во фраке, фрачной рубашке с крахмальной манишкой и запонками, да еще и с бабочкой. И все это сидит на нем отнюдь не криво-косо, как бывает, если человек облачился в парадную одежду в первый раз. Трудно себе представить, что вождь и руководитель спецслужб страны этих фото не видели и выводов не сделали, и не оценили того, как Никита «переоделся» в кавычках в мнимого простачка. Через несколько лет после распада СССР завершилось формирование состава альтернативных советских героев, то есть тех, кто были в советское время героями или почти героями, занимали солидные посты, стояли на мавзолее или шли во главе колонн по Красной площади. А потом сгинули в мясорубке репрессий. Помимо Троцкого, Бухарина, Тухачевского с Якиром и прочих персонажей помельче, туда и был включен Лаврентий Берия. Всех членов этого списка отличает одно. Если бы их не арестовали, то история пошла бы по-другому, наверное, более изящному и эффективному пути. Поскольку реальная советская история, та, которую в той или иной форме доводят до масс, полна несовершенств, множество жертв, периоды массового обнищания и так далее, то в каждом из альтернативных вариантов, связанных с одним из членов списка, этого могло и не быть. И поэтому те проценты процентов, кому сия история не нравится, могут утверждать, что при Лаврентии Павловиче не было бы Берлинской стены, событий в Венгрии 1956 года, ввода войск в Афганистан в 1979 году, хотя к тому моменту Берии исполнилось бы 80 лет. Всегда можно надергать цитаты аргументов, которые отчасти справедливы и подтвердят правильность возможного. Но дело здесь не столько в любви и уважении к проигравшим лидерам, сколько в том, что на их де-факто возлагается мифическая надежда на другое, не сбывшееся светлое будущее. Но официальной версии, ставшей для недовольных ею мифом, невозможно противопоставить только одну глобальную антиверсию – злодей Хрущев убил гения Берию, возможно, даже лично. Поэтому к этому мифу примыкает родственный. О том, что труженик и мудрец Лаврентий Павлович Берия спокойно дожил свой век за пределами СССР. По версии князя мира сего на советской земле. Отсюда и мифы о двойниках и многое другое. Но парадокс в том, что большинство этих мифов не соответствует уровню зампреда Совета Министров страны. Даже председатель Совмина Рыков вошел в историю только с водкой Рыковкой, а легенд о нем не слагали. Эти мифы характеризуют Берию как пусть и проигравшего, но несомненного соперника в борьбе за самую что ни на есть верховную власть. Это потенциал вождя, а не второго лица. Получается удивительное сочетание: признанный судом шпион иностранной державы и претендент на высшую власть. Некоторые мифы о Берии, как это ни странно, не похожи на мифы о Сталине или любом другом советском вожде. Они идейно совпадают с мифами о Гитлере, причем в некоторых случаях словно созданы под копирку, в том числе миф о так называемом бегстве в Латинскую Америку. Легенды о бункерах и подземельях, сокровищах Берии, будь то драгоценности или архив, его двойниках и загадке смерти, и даже о женщинах, просто несколько в ином ключе, все они совпадают именно с фюрером, а не, скажем, с германским коллегой Берии Гиммлером или с создателем ЧК Дзержинским.